Глава 20. Я возвращаюсь в зал с довольной улыбкой и только сейчас замечаю за одним из столов Толю. Машу ему. «Будто дурацкий розыгрыш, да?» — говорю ему, подсаживаясь на свободный стул. Мужчина горько усмехается и качает головой. «Это точно. Олеся всегда была непредсказуемой, но тут она саму себя переплюнула. Ты как, Полин?» «Уже намного лучше. Честно, ни о чем не жалею. Пусть наслаждаются обществом друг друга». «Видел твое выступление. Песня — зачет. Я бы на такое не решился. Уважаю». «Все бы ты решился. Просто тебе это не нужно. А у меня, понимаешь, это дело принципа было». Толя кивает. «Сам как? Олеся мне даже не сразу рассказала, что вы развелись». «Паршиво, если честно. Не из-за того, что люблю или скучаю, а сама понимаешь, вся эта ситуация — абсурд. Но у нас давно все плохо было. К разводу шло. Олеся от меня постоянно требовала того, что я ей дать не могу». «Ох, Вова-то ей уж точно даст», — говорю с сарказмом, и мы вместе смеемся. «Ладно, еще увидимся». Я возвращаюсь к своему столу, как раз когда начинается медленная музыка. «Потанцуешь со мной?» — галантно предлагает Иван. «С удовольствием». Мы выходим в центр зала и начинаем двигаться под мелодию в окружении других пар. Жених с невестой не танцуют, и их вообще не видать. «Ты хорошо держишься», — говорит, глядя мне в глаза. Его голос звучит так спокойно, что внутри меня все замирает. «Считаешь?» И едва заметно улыбаюсь. «А внутри все иначе. Почему-то с ним я чувствую, что могу проявить слабость и сказать, что у меня на душе. Его пальцы чуть крепче сжимают мою ладонь. Я представляю. Наверное, внутри у тебя ураган». «Ураган чувств», — усмехаюсь я. «Просто эта месть, она была как терапия для меня. Но я только сейчас понимаю, что слишком зациклилась на ней, не замечая происходящего вокруг. Отпустить прошлое оказалось сложнее, чем я думала. А теперь... не знаю, не упустила ли я за всем этим что-то важное». «Ты поступила, как чувствовала. Не каждый бы решился на то, что ты сделала. Это не просто желание отомстить. Я думаю, это было отличным закрытием Гельштатов. Возможность сказать себе, что ты готова к чему-то новому». Я смотрю на него, чуть приподняв голову. Его слова звучат так искренне, что мое сердце начинает трепетать. «Может быть, ты прав. Но иногда мне кажется, что я не заслуживаю нового начала». Иван останавливается. Он смотрит прямо в мои глаза, и его голос звучит уверенно. «Ты заслуживаешь большего, чем сама думаешь». Он наклоняется чуть ближе, и я слышу каждое его слово отчетливо, будто весь мир сейчас сосредоточен на нас. «Полина, я вижу в тебе женщину, которая может быть не только сильной, но и по-настоящему счастливой». Его слова проникают внутрь меня, касаясь самого сердца. «Счастливый?» Я усмехаюсь. «Пока не уверен, что знаю, как это, после всего случившегося». Иван снова начинает вести меня в танцы, но теперь его губы близко к моему уху. Его голос тихий, почти шепот. «Я покажу». И это тепло, что растекается по моей груди, кажется, впервые за долгое время гасит холод внутри. Я прижимаюсь чуть ближе, позволяя себе отпустить все мысли. Просто быть здесь, рядом с ним, под эту музыку, которая звучит как обещание. Спустя полчаса танцев я выхожу в коридор, который ведет в туалет, и замечаю у окна Вову и Люду. Они о чем-то говорят, и Вова улыбается и выглядит как павлин, который красуется перед самкой. Неужели опасения Олеси были не беспочвенными? Она сейчас сама не своя после моих подарочков, и я переживаю за Люду, которая может попасться под горячую руку. Я поджидаю, пока не закончит, и останавливаю Люду, когда она проходит мимо меня. «Почему ты трешься возле жениха?» Спрашиваю ее строго. «Понравился?» «Нет», — отвечает невинным голоском. «Просто он меня дергает, то и дело. То о работе спрашивает, то о личной жизни. Не пристает, но и никак не отстанет. А мне неудобно как-то. Не скажу же я ему, чтобы не разговаривал со мной». Я тяжело вздыхаю. «Я сама скажу ему. Он больше не будет приставать». «Спасибо». Люда улыбается и быстро уходит. Вову я нахожу у входа в ресторан. «Какой же ты козел! Ничего другого от тебя не ждал». Выдыхает дым и бросает бычок в урну. «Ты женился в третий раз. И снова на своей свадьбе окучиваешь другую. Ты головой ударился? Что с тобой?» «Полина, лезешь, куда не просит. Мало на Олеське оторвалась». «Она заслужила. А ты отвали от Люды. Она тебя уже боится. У тебя жена есть. Вот с ней и воркуй». «Ты мне изменяешь?» раздается из-за спины голос Олеси. Она выходит к нам из-за ресторана. Она выходит к нам из ресторана. Вова со злостью сплевывает на землю. «Да твою мать! Откуда в ваших головах такая херня рождается?» «Полина сейчас сказала, чтобы ты с Людой не ворковал. Я слышала и сама видела, как ты околачиваешься возле нее весь день». «Я с ней не спал и не собираюсь, ясно? Просто пары слов перекинулся». Я понимаю, что это уже не моя битва, и захожу обратно в ресторан. Через закрывающуюся дверь слышу их перепалку. «Я тебе член отрежу, если ты мне изменишь!» «Да успокойся, малыш!» Возвращаюсь к Ивану. «Все в порядке?» Киваю и замечаю, как Люда и Толя общаются за столом. И в этот раз Люда выглядит счастливой и немного смущенной. Они смеются, что-то обсуждая. Этот разговор ей явно приятен. «Да, теперь уж точно!» Ваня обнимает меня, двигая стул вместе со мной к себе. И мне так тепло становится. Я теперь точно понимаю, что Соболев для меня больше, чем босс. Что между нами есть настоящие чувства. А прошлое? Оно меня больше не волнует.